Книга Экклесиаста или Проповедника. Глава 1. Речи проповедника Давидова сына Иерусалимского царя. «Пустая тщета», — сказал проповедник, — «пустая тщета, все пустое. Какая польза человеку от всех его трудов, сколько ни трудись он под солнцем? Род уходит, и род приходит, а земля остается навек. Солнце восходит, солнце заходит и спешит к месту восхода. Летит ветер к югу, поворачивает к северу. Кружится, кружится ветер и возвращается на круги свои. Все потоки бегут к морю, но море не переполняется, и где бежали потоки, там побегут они вновь. Все дела утомляют, не перескажешь всего. Не насытится глаз, глядя, не наполнится, слушая ухо. Что было, то и будет, что случалось, то и случится, и нет ничего нового под солнцем. Порой говорят: «Это новое, погляди!» Но и это уже бывало в прошедших веках. Уже не помнят ушедших, а тех, что придут потом, не вспомнят те люди, что будут жить после них. Я проповедник, был царем над Израилем в Иерусалиме. Устремился я сердцем к тому, чтобы изучить и разведать мудростью все дела под небом, а не тягостная работа, что дал людям Бог на мучение. Я видел все дела, какие творятся под солнцем, и все пустое, все погоня за ветром. Кривое нельзя исправить, а то, чего нет, не исчислить. Я сказал своему сердцу: «Вот, я превзошел величием и мудростью всех, кто владел Иерусалимом раньше. Много мудрости и знаний обрело мое сердце. И устремился я сердцем к тому, чтобы познать, где мудрость, а где безумство и глупость. Узнал я, что и это — погоня за ветром. В великой мудрости есть великая горесть, и кто умножит знание, умножит скорбь».